Крепка броня. Как-то на выставке на нас обратили внимание представители службы охраны президента. Тогда президентом еще был Ельцин, рассказывает Евгений Харченко. Люди серьезные и решительные. Спрашивают, что правда у вас хорошие бронежилеты? Отвечаем, конечно, хорошие. Тогда говорят, готовьтесь, мы завтра к вам приедем, посмотрим. На следующий день они приехали на трех красивых машинах и демонстративно достали 12, как успел насчитать господин Харченко, видов оружия. И как начали серьезно и решительно стрелять по бронежилетам, вот уж действительно хоть святых выноси. Но что особенно интересно, начался сквозняк. На профессиональном жаргоне это означает, что пули стали пробивать бронежилеты. «Я смотрю и ничего не понимаю», — вспоминает глава Армакома. «Мы сами их 100 раз испытывали, и все нормально. А тут, гляжу, один пробит, потом другой. В чем дело? И что теперь будет?» Оказалось, дело было в том, что господа из президентской охраны стреляли не обычными, а какими-то новыми суперпулями, которым было по штату положено пробивать все на свете. А дальше было то, что один из отданных на растерзание видов броников все-таки выдержал, и президентская рать заказала партию жилетов этого типа. Бронежилет, по словам Евгения, это стеганка типа телогрейки, сделанная из 20-30 слоев очень прочной ткани. Когда пуля начинает в него внедряться, ткань рвется, но рвется с большим трудом, отбирая у пули джоули, энергию. И в конце концов полностью ее останавливает. Ассортимент Армакома состоит из 15 видов жилетов, которые различаются в основном по весу, мягкости и, соответственно, по степени защиты. Самый легкий весит 2 килограмма, это для пистолетиков. Самый тяжелый, с стальными вставками, более 10 килограмм и защищает уже от автоматиков. А есть жилеты с керамическими вставками, самые жесткие, но способные останавливать бронебойно-зажигательные пули. «Еще одна интересная история случилась с защитными шлемами», — рассказывает Евгений. «Мы разрабатывали специальный шлем для Альфы. Дело, сами понимаете, тоже не шуточное. И вот сроки подходят, мы уже практически закончили работу, и вдруг один шлем не выдерживает — сквозняк. Его уже пора на вооружение сдавать, а тот сквозняк. Ну, думаю, трагедия. Мы пахали, как папы Карло, и все на смарку. Раздраконили этот несчастный шлем по слоям до последнего квадратного сантиметра. Оказалось, что из-за слишком высокой температуры на производстве снизилось качество арамидных тканей, из которых, собственно, делался этот шлем. Мы увеличили в последующих изделиях запас прочности и все дела. Сейчас альфовцы этот шлем хвалят. В российском законодательстве не предусмотрено каких-то особых сложных требований к производителям средств защиты. Лицензию можно оформлять, а можно и не оформлять. Лучше, конечно, иметь лицензию, говорит Евгений. Если участвуешь в тендере, это дает дополнительное преимущество. Но в любом случае я обязательно должен сертифицировать свою продукцию. Каждый год сертификационный центр при НПО СТИС МВД РФ выясняет, насколько наши изделия отвечают заданным техническим условиям. Не простреливаются ли жилеты и шлемы, не грозит ли их использование травмами внутренних органов, переломами и так далее, проверяется на несчастных собачках и свинках. Стреляют с самого жестокого расстояния 5 метров. Даже выстрел в упор не так страшен, потому что пуля еще не успевает стабилизироваться. По результатам испытаний делается медико-биологическое заключение и выдается или, наоборот, не выдается сертификат.